Алан Махани, закадычный дружок детских лет Хью Холланда, слушал этот разговор, вытаращив глаза. Встреча со звездами потрясла его не меньше Эрца, но темный крестьянский ум не обладал гибкостью мышления главного инженера. Эрц не мог не понять почти мгновенно, что само существование мира вне корабля опровергает все, во что он когда-либо верил, и в корне меняет его жизнь и все планы. Алан же просто испытывал благоговейный восторг. «Алан, что тебе известно о походе на мьютов?» «Что мне может быть известно? Я же не ученый». «Хотя, постойте-ка, в нашу деревню прибыл новый офицер, чтобы помочь лейтенанту Нельсону». Он запнулся и обескураженно обвел всех взглядом. «Продолжай». «Ну да, он начал проводить занятия с кадетами и женатыми молодыми крестьянами. Заставлял нас упражняться с ножами и прощами, но зачем не говорил». «Убедились, наконец», — всплеснул руками Эрц. «Убедились», — хмуро кивнул Джо. Хью Холланд спросил его с надеждой. «Теперь ты согласен быть со мной заодно?» «Придется», — ответил Джо. «Согласен», — сказал Джим. «А ты, Билл? Разве у меня есть выбор?» «Есть. Я всем сердцем хочу, чтобы ты был с нами. План у меня такой. Экипаж в счет не идет. Нам надо убедить офицеров. Те, у кого хватит ума поверить в очевидное, увидев звезды и главную рубку, останутся с нами. Остальных...» — он провел по горлу большим пальцем. «В конвертер». Боба радостно усмехнулся и повторил его жест. Эрц кивнул. «А дальше?» «Под руководством нового капитана мьюты и экипаж вместе поведут корабль к далекому Центавру. Да свершится воля Джордана!» Эрц посмотрел на Хью. То, что тот предлагал, было настолько грандиозно, что не сразу укладывалось в голове. Но мысли Хью приходились по душе Эрцу. Опершись о стол руками, он наклонился вперед. «Я с тобой, Хью Хойланд». Один из ножей Джо Джима лег на стол между его ладонями. Джо встрепенулся, хотел что-то сказать брату, но передумал. Эрц взглядом поблагодарил близнецов. Близнецы пошептались между собой, потом Джо громко сказал. «Если идем, так до конца». Зажав лезвие ножа между большим и указательными пальцами так, что наружу торчало лишь острие, Джо Джим вонзил его в предплечье левой руки. Глаза Эрца зажглись. Схватив только что обретенное оружие, он надрезал себе левую руку в том же месте. Хлынула кровь. Спиной к спине, отпихнув стол, Эрц прижался раной к ране Джо Джима. Выхватив ножи, Алан, Хью и Боба совершили обряд кровной клятвы. Они стояли, прижавшись плечами друг к другу, и кровь их стекала на пол одной струей. Нож за нож, спиной к спине, кровь за кровь, кровные братья до конца полета. Ученый-вероотступник, ученый-пленник, темный крестьянин, двухголовый монстр и безмозглый карлик. Пять ножей, считая Джо Джима, за один, и пять голов, считая Джо Джима, за две и не считая Боба, пять голов и пять ножей против всего цивилизованного мира. «Не хочу я туда возвращаться, Хью», — понуро сказал Алан. «Почему мне нельзя остаться с тобой? Я хороший боец». «Боец-то отличный, дружище, но сейчас от тебя будет больше пользы, как от лазутчика. Для этого есть Билл Эрц. Без тебя ему не обойтись, Билл на виду. Если он все время будет мотаться вверх-вниз, могут пойти пересуды. Вот тут-то ты и нужен. Будешь у него связным». «А как я, Хав, побери, объясню в деревне, где столько времени пропадал?» «Говори как можно меньше. Главное, держись подальше от свидетеля». Хью вдруг представил себе, как Алан пытается выкрутиться, а свидетель, обуреваемый своей вечной жаждой подробностей, загоняет его в угол умелыми вопросами. «Держись от старика подальше», — повторил Хью. «Он тебя сразу расколет». «Старик-то? Да ведь он давно уже помер. А новый свидетель еще зелен и глуп». «Вот и хорошо. Будь осторожен и ничего не бойся». Хью повысил голос. «Билл, ты готов?» «Готов». Эрц поднялся и неохотно отложил книгу, которую читал. «Иллюстрированное издание трех мушкетеров».